После того, как Даркнесс со скандалом ушла к себе, я раздосадованно уселся на кровать. Когда я вспомнил про Крис и примчался на место встречи, то опаздывал уже на 2 часа. Одетая в темную одежду и повязку, прикрывающую нижнюю половину лица, она зло посмотрела на меня. «Опаздываешь? Где тебя носит?» «Прости, меня Даркнесс задержала. Никогда бы не подумал, что она придет ко мне в комнату посреди ночи и выкинет такое». «А?» Ее злость сменилась шоком. «Ты опять за свое? Выдумываешь разные глупости, чтобы я перестала злиться, да? В этот раз тебе меня так просто не одурачить. И даже если она правда пришла к тебе, ничего особенного не произошло, ведь так?» «Да, вроде того. Она просто неожиданно поцеловала меня». «Что?» Крис, которая пыталась казаться спокойной, громко вскрикнула от удивления. Ее лицо застыло от шока. «Такие гримасы совсем не подобают богине. У нас не так много времени. Хватит рожицы корчить. Идем. Этой ночью я чувствую себя великолепно. Может, это из-за поступка Даркнесс?» Подожди, почему ты такой спокойный после того, как она поцеловала тебя? Ты ведь все выдумал. Это просто из-за твоей безответной любви, да?» «С чего бы Крис так этим заинтересовалась?» «Я не вру. Если не веришь, спроси у Даркнесс. Ты приходила к Казуме в комнату поздно ночью, чтобы поцеловать его. Но я действительно не понимаю, что происходит. Сначала Магумин сказала, что я ей нравлюсь, и сегодня предложила пойти домой вместе. Хотя в итоге она все испортила. Шеф, что мне делать? Вероятность того, что во время этого фестиваля я смогу сделать шаг во взрослую жизнь, очень высока». «Серьезно? Ах, если вспомнить, ты ведь уже говорил. Мои отношения с Магумин дают мне определенные надежды. И похоже, что Даркнесс тоже начала проявлять ко мне интерес. Подожди-ка, это же любовный треугольник». Прикрыв рот обеими руками, Крис смотрела на меня со странным восхищением. «Ого! Когда эта Даркнесс успела стать такой храброй? И ты сказал, что нравишься Магумин. Что будешь делать? Кого выберешь?» «Эй, еще рано делать такой важный выбор. Мне этот вопрос тоже не дает покоя. Думаю, это некая предварительная сюжетная развилка, которую можно часто встретить в японских визуальных новеллах». «Точно, так и есть. Я нравлюсь всем героиням, соответственно, получился гарем. Но знаешь, хоть они и симпатичные, но вот их натуру привлекательной не назовешь. Если они не исправятся, то придется вернуться на сюжетную линию других девушек. Думаю, стоит немного подождать, а потом принимать решение. А ты как считаешь, шеф?» «Я считаю, ты заслуживаешь смерти. Но какой все-таки сюрприз? Когда они успели?» Она не привыкла говорить о любовных делах, потому что богиня? Или она просто шокирована смелостью своей подруги Даркнесс, которая успела вступить во взрослую жизнь раньше нее? По пути к особняку Андайна Крис шла со мной, слегка пошатываясь. На ночном небе полная луна и ни одного облачка. Мы решили действовать этой ночью по нескольким причинам. Разумеется, после нашей прошлой попытки украсть доспехи Андайн стал осторожнее и увеличил количество стражи. Но благодаря фестивалю их бдительность слегка ослабнет. И мы пришли как раз после фейерверков. Стражники особняка тоже помогали с обороной города от насекомых. Видимо, это так называемая «ноблес облиги». Сейчас они наверняка устали после боя. Фестиваль тоже сделал свое дело. На каждом шагу встречались пьяные люди, празднующие фестиваль. У меня был план, как поступить с шумной броней. Но если он провалится, то нам придется бежать. Мы быстро сменим одежду и растворимся в толпе выпивох. Прибыв на место, мы обнаружили, что задняя дверь, через которую мы проникли внутрь, как в прошлый раз, была заблокирована. Единственный вход, парадная дверь, охранялся 2 караульными. По словам Крис, теперь внутри дежурит ночная смена. «Что будем делать, помощник Кун? Этот особняк не такой просторный, как королевский дворец, поэтому пройти мимо стражников будет сложнее». «Верно. Что же нам делать? Мы можем их как-нибудь отвлечь?» И пока мы наблюдали за особняком Андайна с расстояния, планируя наш следующий шаг... Это вы банда сереброволасых воров?» Внезапно с нами кто-то заговорил. Я резко обернулся. «Рада нашей первой встрече. Хотя нет, мы же уже встречались раньше. Я виделась с вами во дворце. Меня зовут Магумин. Я архимаг и ваша фанатка». Прямо у нас за спиной стояла Магумин, которой сейчас полагалось быть под стражей.